Глава четвертая. Война. По природе своей человек добр и никогда не желает зла соседу своему, ближнему и дальнему, знакомому и незнакомому, никогда не причинит другому человеку боли или огорчения, разве только захочется ему овладеть имуществом соседа своего, изнасиловать жену его, продать детей в рабство, а самого заставить трудиться на себя, не покладая рук. Прошло больше 5000 лет развития цивилизации, прежде чем Homo sapiens додумался, что себе подобных можно уничтожать просто так, без всякого повода и смысла. Бомбить с самолетов, забрасывать ракетами, стирать с лица земли вместе с имуществом, женами, детьми. Просто так, ради какой-нибудь абстрактной идеи, вроде победы мировой революции, защиты свободы и демократии. Или вовсе из-за различий в таком хитром и малопонятном термине, как национальность. Но до появления современной цивилизации были еще тысячи лет существования других культур, не таких дикарских, не таких злобных, не таких жестоких. И на протяжении многих и многих сотен лет в разных странах и землях, на разных континентах и в разных краях мира поднимались над землей деревянные башни, стены, маленькие бревенчатые крепости и огромные рубленные города. Казалось бы, кинь факел, и полыхнет вражеское убежище, исчезнет с лица земли, сотрется из пути армии и из памяти народной, но не бросали, потому что сожрет огонь и имущество защитников поселения, и жен детей его, да и их самих, и не оставит после себя ничего. Так или нет, ни добычи, ни развлечения, ни рабов, ни новых подданных, готовых платить подати и обслуживать победителей. Какой смысл начинать войну? Ведь по природе своей человек добр и никогда не обидит ближнего своего просто так. Илья Анисимович Баженов, сидя в тереме, на укрытом, сложенном в четверо ковром сундуке со своей женой Марьяной, неуверенно улыбался и поглаживал ей живот, точно так же, как поступали тысячи мужчин до него и станут поступать тысячи мужчин после. Уже достаточно повидевшему свет и набравшегося разума торговому человеку никак не верилось, что там, внутри его, женщины, уже появилась совершенно новая жизнь, которая растет, увеличивается и скоро превратится в маленького человечка с ручками, с ножками, с бьющимся внутри крохотным сердцем. Велик Господь, давший бабам возможность свершать столь великое чудо, вдыхать, подобно самому Богу, жизнь в новые существа, вынашивать в себе и дарить мужьям продолжателей рода, наследников имущества и их славных дел. Нет, не зря он сорвался с Кауштиного луга и помчался домой проведать жену. Как чувствовал, что должен, обязан доехать домой. Видать, ангел-хранитель нашептал ему это из-за правого плеча. Надо же, какое событие ждало его после 3 лет бесплотного супружества. Сын. Сын? Настойчиво переспросил он. Марьяна молча улыбнулась. Ну кто же может угадать такое на 4-м-то месяце? Ой! Вздрогнул супруг и испуганно дернул руку. Брыкается. «Илья Анисимович!» Кто-то настойчиво забарбанил дверь. «Чего тебе?» Нелюбезно огрызнулся купец. «Илья Анисимович, там рать какая-то на реке». «Да ну!» Баженов подошел к окну терема, вздохнул, уставясь в светлую узорчатую поверхность слюды. В памяти всплыли слова зализинского иноземца о том, что в окна нужно ставить пусть дорогие, но куда более прозрачные, нежели слюда стекла. Через них завсегда происходящее на улице увидеть можно. А пока он отворил ставень соседнего высокого узкого проема, выглянул наружу и тут же испуганно шарахнулся назад. Ливонцы! «Марьяна, в светелку свою ступай!» Изменившимся голосом приказал он. «Что там такое, Илья Анисимович?» «Ступай!» Еще громче приказал он. Несколько рыцарей, едущих впереди пешей колонны, не оставляли никакого сомнения в принадлежности войска. Ордынцы! Видать, не зря Семен Прокофьевич поместное ополчение собирал, в поход увел. Неужели разбили немцы бояр? Тогда воистину беда пришла на русскую землю. «Ой, беда!» — вслух пробормотал он, размашисто перекрестился и снял со стены саадак. Непослушная Марьяна подошла таки к распахнутому окну, выглянула наружу, испуганно вскрикнула, прижав ладонь ко рту, подскочила к мужу, схватила его за рукав. «Бежать надобно, Илья Анисимович, бежать! Ты посмотри, рать-то какая!» «Куда бежать? Зима! По следу сразу найдут!» «А может, мимо пройдут?» Илья Анисимович снова перекрестился. Он не верил в такую возможность, но тоже надеялся. А вдруг? Однако, надейся на лучшее, а готовься к худшему. Он подошел к дверям терема, ударом ноги распахнул дверь, едва не прибив стоящего за ней помощника. «Степан, людей к оружию зови!» «Да, Илья Анисимович!» Развернулся тот и побежал по коридору вниз по лестнице. «А вовремя ладья у замежьего мерзла!» — неожиданно подумал купец. «Ничего с ней немчура не сделает. Хорошо. И команду на ней зимовать оставил. Тоже хорошо, не побьют. Кормчий толковый, коли случится, что дело знает. 20 мужиков судовой рати с собой привел. На коне не поскупился, очень вовремя. Народ проверенный. Сколько раз в Варяжском море вместе с ними, супротив пиратов, рубился. Не подведут. Призыва опричника к ополчению испугался. Казну собрал, схрон разобрал. Тоже хорошо. «Не боись, Марьяна, хранит нас Господь!» Он поймал жену за пояс, подтянул к себе и крепко поцеловал. «Бог не выдаст, ты, главное, себя береги. Не одна ты, Ноня!» Отпустив женщину, он со всей силы нажал на верхний конец лука, пытаясь зацепить за него тетиву, но для успеха не хватило примерно ширины ладони. Он отпустил оружие, перевел дух, потом нажал еще раз, навалившись на него грудью, и опять без успеха. Тетиву удалось натянуть только с третьей попытки. Упершись ногой в середину лука и надавливая на верхний конец весом своего тела. «Ступай!» — опять попытался отослать жену купец и попросил. «Степана ко мне пришли!» Ливонское воинство остановилось на реке перед домом. Пешая колонна рассыпалась, рыцари, наоборот, собрались вместе. Теперь стало ясно, что мимо они не пройдут, но и кидаться на дом пока не собираются. «Звал, Илья Анисимович!» — показался в тереме помощник. «Как там?» — не оглядываясь, поинтересовался купец. «Дворовые твои ворота изнутри телегами да санями заставили. Сейчас дровами заваливают. Мужики луки разобрали, рубахи кочужные одевают, пока мест ждут. Стрелы есть?» «Мало, Илья Анисимович», — пожаловался Степан. «На ладье много осталось, а новых пока не покупали, все до весны откладывали». На этот раз купец оторвался от окна и внимательно осмотрел своего помощника сверху вниз. На голове Степана красовалась стеганая ватная шапка с нашитыми от краев к середине железными пластинами. Позади болталось три пушистых беличьих хвоста. Тело укрывал калантарь с короткими кольчужными рукавами и несколькими поперечными пластинами на груди. На поясе висел арабский кинжал, да торчал топор на длинной рукояти. Ниже шли широкие атласные шаровары, заправленные в бычьи сапоги. Руки сжимали белый, обмотанный пергаментом лук. — Ты на меня так не смотри, Илья Анисимович, — предупредил ратник. — Казна у тебя, сам не купил. — А по что не напомнил? — Так вроде ни к чему, до весны-то, — пожал плечами Степан. — В море по льду не ходим, а дома войны не ждали. — Слюду выставляй, — прекратил бесполезный разговор Баженов, указывая на соседнее окно. — Со мной пока останешься. — А ты бы броню какую одел, Илья Анисимович, — посоветовал судовой помощник. — Не ровен час заденет. — А после одену, пока не ко времени. Ливонцы, видать, получив команду, ринулись вперед. Оба торговца, не дожидаясь ничьих приказов, подступили к окнам и натянули луки. Но вражеская атака, не успев начаться, захлебнулись. Трое незваных гостей сходу провалились в вырубленную подвершу прорубь, и все остальные ринулись их выручать. — Так вам и надоть! — злорадно улыбнулся купец. — Нечего по чужим рекам шляться! Появившаяся из-за поворота реки крепость вызвала у крестоносцев изрядное удивление. Ни про какие города ниже Полуги, ниже Яма, они не слышали. И тем не менее, засыпанный снегом высокий причал, ровное, расчищенное от леса пространство над ним и высокие в четыре человеческих роста стены говорили сами за себя. Русские поставили новый город. «Я уже 5 лет не видел деревянных крепостей», — признал барон фон Гольц. «А я вообще впервые в жизни вижу», — в тон ему добавил фон Регенбох. Бревенчатая стена, шириной около 100 футов, имела всего лишь 10 бойниц и одинокие дощатые ворота посередине фасада. Из-под лежащего на крыше снега местами проглядывала деревянная чешуя кровли. Ни одной башни по углам крепости, никаких надвратных укреплений. «Язычники обленились в конец», — усмехнулся крестоносец. «Придется преподать им урок, чему приводит подобная небрежность». Но он обнажил меч и громко скомандовал. «Вперед, отважные воины! Вас отделяют от женщин и богатство всего лишь одни ворота. Вперед, рубите их!» Латники побросали бесполезные пики, размахивая мечами, ринулись вперед. Однако троим из них вздумалось пробежать по пухлому слою сена, разбросанного по льду, и они с истошным воплем ухнулись в воду. Остальные воины, забыв про атаку, кинулись им на помощь, раскидали укрывающие прорубь сена, потянули уходящую вниз веревку. На поверхность поднялась крупная верша с барахтающимися в ловушке несколькими плотвицами. Несчастных нектов, мало того, что мгновенно потянули на дно тяжелые кирасы, еще и течение отнесло в сторону, мешая увидеть их и попытаться подхватить. — Ладно, — фон Гольц махнул рукой, подзывая к себе оруженосца и своих сервов. — Спешился. — Дайте мне топор. — Эй, конехты, добыча достанется самым отважным. Третья полусотня за мной. Он, медленно переставляя ноги и помахивая зажатым в латной перчатке топором, побрел по пологому склону берега, с хрустом сдавливая искрящийся снег. От крепости прилетело несколько стрел, бессильно ударились о кирасу. Позади послышалось тяжелое дыхание, топот. Его догоняли воины третьей полусотни тапской контурии. Кто-то вскрикнул, Похоже, одна из стрел нашла таки свою жертву. «Смелее, воины!» — приободрил Кнехтов рыцарь, выдохнув из-под опущенного забрала облако пара. «Всего несколько ударов!» Не обращая внимания на то и дело пролетающей мимо стрелы, он добрел до крепости и принялся колотить топором в дубовые створки, пытаясь прорубить проход. Рядом рьяно взялись за дело еще несколько человек. «Совсем одурели ливонцы!» — выпустил в щель еще одну стрелу купец, метясь в щель между шляхской железной шапкой, аккуратно прикрывающей голову, и кирасой, прикрывающей плечо. При взгляде сверху получалась ничем не защищенная полоса шириной в 3 пальца. Коротко тренькнула тетива, ливонец вскрикнул и отскочил, схватившись за руку. Получалось, что Илья Анисимович промахнулся, но, в общем, Кнехт все равно отскочил от ворот и побежал к реке. Купец наложил новую стрелу, прицелился в другого ливонца, метясь в выставленную вперед ногу, но на этот раз граненый наконечник пробил широкое поле Мариона и впился глубоко под шею. Враг сделал шаг назад и отвалился на спину. Степан пускал стрелы ничуть не хуже Баженова, свалив с ног не меньше 3 латников, и кнехты, не желая погибать в считанных шагах от долгожданной цели, предпочли от ворот попятиться. Однако этим они подставили себя под выстрелы из других бойниц, и отступление быстро превратилось в паническое бегство. Один рыцарь, ничуть не смущаясь одиночеством, продолжал рубиться в ворота, успев весьма изрядно расщепить доски. Купец выпустил в него стрелу, другую, третью, все без толку. «Дозволя, Илья Анисимович!» Перешел на место хозяина помощник, наложил на тетиву бронебойную стрелу. Он примерился к цели, потом резко, со всей силы натянул лук и отпустил тетиву. Граненый наконечник гулко стукнулся в наплечник, пробил его и ушел вниз наполовину древка. Рыцарь болезненно вскрикнул и, бряцая доспехами, тоже побежал назад. «Да, Илья Анисимович!» — радостно закричал судовой помощник. «Да, отбились!» В этот момент со стороны реки что-то оглушительно грохнуло. «Не как пищали у них!» — встревоженно кинулся к окну Степан. «Бомбарда!» — поправил Баженов. Фон Регенбух и не ожидал, что попытка грубо прорубиться сквозь ворота принесет успех. Но мешать своему товарищу не стал. А вдруг получится? Тем более, что через 10 бойниц особого вреда атакующим русские причинить не способны. Так и оказалось. Ворота лишь слегка повреждены, но это стоило отряда 2 убитых и 4 раненых. Сам барон фон Гольц тоже получил легкую рану. Русская стрела вошла ему в тело рядом с ключицей, пронзила мякоть плеча и вышла наружу, под мышкой. Но если не случится заражение, ничего страшного. Зато крестоносец получил примерное представление о боеспособности осажденных, а бомбардиры успели снять и направить в сторону ворот единственный в отряде артиллерийский ствол. Грохнул выстрел, чугунное ядро угодило точно в ворота и прошило его насквозь, оставив после себя маленькую аккуратную дырочку. «Еще раз!» — потребовал кавалер. Бомбардиры торопливо перезарядили орудие. За время военного похода они успели хорошо набить себе руку, и для следующего выстрела им потребовалось всего 30 минут. Ядро снова точно угодило в цель и опять оставила в воротине ровную дырочку диаметром в 2 кулака. «Еще раз!» — зарычал рыцарь. Новый выстрел, новое попадание и новая дыра. Сквозь 3 отверстия просвечивала освещенная предзакатным солнцем внутренняя стена крепости. Внутрь русского укрепления можно было заглянуть, но невозможно войти. «Черт побери! Что происходит?» — не выдержал барон фон Регенбох. «А я всегда не доверял всем этим штучкам», — подошел уже бездоспешный фон Гольц, на левое плечо которого топорчилось после перевязки, а рука висела на перевязи. «Нужно вырубить в лесу простой и надежный таран, и мы прорвемся внутрь с одного удара». «Думаю, вы правы, господин барон», — кивнул фон Регенбох. «Завтра мы начнем именно с этого». Бомбарда гавкнула на крепость последний раз, пробив еще одну дыру. «Ну почему у сына Кетлера получалось разбить ядрами ворота, а у меня нет?» — продолжал недоумевать рыцарь. «Я же видел это собственными глазами». «Думаю, потому, — предположил фон Гольц, — что ворота Гдова были обиты бронзовыми листами, как и в земляной крепости. Их оказалось невозможно побить, и ворота от ударов ядер ломались. А эти просто протыкаются, как натянутая на барабан ослинная шкура, ведь никто не режет шкуры на барабан клейморм. Если бы не рано, я прорубил бы их за пару часов». «Ладно, завтра посмотрим». На лугу опускалась долгая зимняя ночь. Сервы уже разворачивали для господ рыцарей палатки, простые конехты разводили костры и занимались едой, негромко обсуждая добычу, что ждет их в русском деревянном городе. Больше всего они надеялись, конечно, на золото или на серебро. Хорошо еще заполучить всякого рода драгоценности, но их не так просто потом превратить в одежду и вино. Торговцы, скупая товар, всегда обманывают солдат в несколько раз. И еще сильнее обманывают маркетанки. Но за армией сына Кетлера в Холодную Русь они так и не увязались. На худой конец в городе можно взять и иной товар. Тряпье, посуду, кули свинца или зерна. Но такой тяжелый груз на себе далеко не унесешь. Его приходится класть в обоз, где он способен исчезнуть без следа. Да и господа рыцари тоже всегда не прочь получить долю в общей добыче и тюка ткани, например, от их внимательного глаза не утаить. На рассвете с первыми лучами солнца вторая полусотня отправилась в лес за наиболее действенным орудием штурма. А двое бомбардиров, наведя свое оружие на крепость, опять открыли огонь. Барон фон Регенбох внимательно наблюдал за результатами их стараний и никак не мог понять, зачем вообще они волокли в поход эту тяжесть. При попадании чугунных ядер в стены те даже не вздрагивали. Просто в одном из бревен появлялась дырочка, наподобие той, что уже красовалась на воротах. Попасть на расстоянии 600 шагов в воротную петлю оказалось совершенно невозможно. Попытка сбить выступающий над воротами балкон успехом также не увенчалась. Барон не знал, что в результате его беспорядочной пальбы по всему фасаду одно из шальных ядер насквозь пробило закрытую кольчужной рубахой грудь одного из ратников и оторвало ногу стрепухи, из-за чего та в течение нескольких минут изошла кровью. После некоторого размышления дворянин указал бомбардирам на угол крепости. «Вязку бревен видите?» «Да, господин барон. Попробуйте попасть в нее, в самый угол». Кнехты, взятые к бомбарде взамен убитых при разрыве одного ствола наемников, послушно кивнули и принялись выцеливать указанное место. Грохнул выстрел, и первое ядро улетело далеко в заснеженное поле. Воины, испуганно косясь на молчаливого барона, стали торопливо перезаряжать орудие. Тем временем из леса вернулась отправленная за тараном полусотня. Кнехты приволокли заснеженный полутораобхватный ствол сосны в 10 шагов длиной, скинули его на лед и принялись вырубать пазы, чтобы положить таран на слеги из 4 тонких березок. Барон с облегчением вздохнул. Значит, после полудня можно будет начинать полноценный штурм, и, наконец-то, отошел от бомбардиров. У тех дело тут же пошло на лад. Очередное чугунное ядро прошло сквозь самый угол стены, да так удачно, что обломившиеся кончики 2 бревен выпали наружу, обнажив свежий белый срез. Следующее ядро прошло ниже и немного левее, но концы бревен опять пошибало. Барон фон Регенбох, дабы поднять кнехтам настроение перед решительным штурмом, приказал на время прекратить военные действия и всем хорошенько пообедать. «Господин де Шарбрек», — обратился барон к одному из приданных командующим отряду крестоносцев, «вы не будете так любезны объехать крепость кругом и оценить обстановку?» «Разумеется, господин барон». Рыцарь тронул коня и, держась подальше от бойниц, по самому краю луга, отделяющего вражескую цитадель от леса, двинулся вперед. Впрочем, по нему все равно никто не стрелял. Обрадовавшиеся отдыху кнехты сносили к горящим для общего согревания кострам мясо из саней, торопливо устраивали у огня. В воздухе запахло горелым, а дворяне в это время продолжали оценивать обстановку, обсуждая предстоящий штурм. «Разумеется, я поручил бы это вам, брат», — кивнул фон Регенбох раненому крестоносцу. «Но, увы, обстоятельства пока не позволяют вам брать в руки оружие. Господин де Тельвин, брат, я поручу под ваше управление 1/2 сотню. Как только ворота будут проломлены, вам надлежит ворваться следом за передовым отрядом и двигаться по левой стороне, вычищая от язычников все строения. А вам, де Ханвар, я поручаю 4/2 сотню и правую сторону. Действовать надлежит быстро и решительно, если мы желаем покончить с этим делом до темноты». «Вы собираетесь командовать сами?» — не понял фон Гольц. «Нет», — покачал головой командир отряда, — «я останусь с резервом». Де Шербрек уже показался с другой стороны крепости и быстро приближался к небольшому рыцарскому отряду. «С обратной стороны только 4 бойницы, господин барон», — приблизившись, доложил он. «Слышно конское ржание и хрюканье. Похоже, гарнизон отвел ту сторону под скотный двор. Никаких калиток, ворот, широких окон или иных тайных лазов не видно». «Очень хорошо, брат», — кивнул фон Регенбох. «Тогда все они находятся в нашей полной власти. Я поручаю вам вместе со 2/2 сотней выбить ворота и первыми войти внутрь вражеской крепости». «Благодарю вас, господин барон», — обрадовался рыцарь и поскакал к кнехтам, устроившимся неподалеку от положенного на слеги бревна. «Вам тоже следует возглавить свои отряды, братья», — обратился к остальным крестоносцам фон Регенбух, «и быть готовыми немедленно поддержать де Шарбрека». Теперь защитников больше всего пугала бомбарда. Ее маленькие чугунные ядра пробивали толстые бревенчатые стены, как стальная игла протыкает ситцевую юбку, насквозь. В людской уже лежали с закрытыми глазами Бажен и Гликерия. Горько плакала над своей старой стрепухой Марьяна. По счастью, последние часы ливонцы стреляли куда-то в сторону, лишь изредка задевая дом. Степан даже решил, что от Куземкина к ним идет подмога, и бегал на ту сторону дома смотреть. Но в чистом, заснеженном поле не оказалось ни единой живой души. Тем временем стания ливонцев опять зашевелились. «Илья Анисимыч!» — схватился Степан за лук. «Вот сюда! Кажись, опять начинают!» Первым на склоне появился пеший рыцарь с обнаженным мечом. Не тот, что раньше, у того шлем со остроконечным лицом был, а этот носил шлем округлый, почти шарообразный. За рыцарем и чуть справа плотной толпой бежали кнехты, неся на слегах длинное толстое бревно. — Илья Анисимович, таран! — громко заорал помощник и принялся торопливо, не считаясь числом, одну за другой выпускать стрелы. Так же спешно принялись опустошать колчаны и стрелки у других бойниц, но ливонцы, как заколдованные, неслись вперед, не получая ни царапины. «Господь всемилостивый!» — перекрестился купец, вытащил нательный крест и страстно его поцеловал. «Спаси, помилуй, и сохрани грешных рабов твоих, оборони, уцелеем часовню каменную поставлю, клянусь!» Первый ливонец слева вдруг споткнулся, упуская слегу, упал вниз. Налетев на него, упал бегущий сзади. Бревно качнулось, ёкнуло вниз, уткнулось концом в грунт, гулко тряхнув землю, вновь подпрыгнуло вверх, отлетая в сторону, и, словно добившись желаемого, накрыло обоих упавших кнехтов, без труда раздавив кирасы. «Есть Бог на свете!» — изумленно прошептал купец, снова целуя крест. «Лук бери, Илья Анисимович!» — громко кричал Степан. «Стреляй!» Но Баженов молча смотрел на размахивающего мечом рыцаря, на снова поднимающих таран ливонцев, и ему казалось, что все это происходит не у его дома, а где-то далеко, совсем в другом мире. А он взирает на это, хотя и с беспокойством, но очень-очень издалека. «Я видел знак. Бог с нами, Степан! Бог с нами, Он любит нас! Он не даст нам погибнуть, ибо все в этом мире по воле Его и сведомо Его!» «Да стреляй же ты, черт меня побери, Илья Анисимович! Ворота ведь вышибут!» Наваждение сгинуло так же внезапно, как и появилось, но теперь в душе купца появилась полная, абсолютная, непререкаемая уверенность в том, что ничего плохого случиться с ними не может, что они уцелеют и, может быть, даже все. Он взялся за лук, наложил на него стрелу, встал над раскрытой вниз бойницей, выглядел кнехта в коричневых портах, резко натянул тетиву. Стальной наконечник со свистом разрезал воздух и впился ливонцу в бедро. Тот неуклюже поддернул ногу со всего размаху, распластался на снегу. По нему тут же пробежали, пару раз наступив на спину, но кнехт после этого все равно приподнялся и стал отползать с общего пути. Еще одна стрела и опять точный выстрел в ногу. Илья Анисимович не жаждал ничьей смерти, он хотел лишь того, чтобы никто и никогда не набегал с оружием на его дом. «Бегом, бегом, бегом!» Ворота приблизились, рубленный на конус конец бревна врезался между створок ворот. Послышался громкий хруст, и они раздались в стороны. Только не сами воротины, а доски перед остырьем тарана. «Отходи! Назад отходи!» Стрела чиркнула по нагрудной кирасе, а вторая гулка ударила в шлем. Но де Шербрек не обратил на это никакого внимания. «Еще назад! А теперь побежали!» Стрела впилась в ногу кнехта, и он с воем заскакал в сторону. Но таран продолжал разгоняться. Новый удар. Таран проломил сразу три доски и примерно на шаг проник за ворота. Назад его, бросай! Первым в образовавшийся пролом сунулся кнехт. Ноги его резко дернулись, и он упал на живот. Ближние воины тут же оттащили его назад, перевернули. Из переносицы торчала глубоко ушедшая в голову стрела. Крестоносец выругался, нагнулся. В проломе были видны в беспорядке набросанные жерди, колеса и колесные оси, доски, санные полозья. Вдобавок шлем опять содрогнулся от прямого попадания стрелы, и рыцарь даже почувствовал, как холодное железо прикоснулось к его лбу. Рядом опять закричал от боли один из кнехтов, и де Шарбрек принял единственно правильное, на его взгляд, решение. «А ну, рабы, таран ждали! Назад, бегом! Быстрее, быстрее!» Он еще немного постоял перед воротами, как бы ожидая вылазки врагов. Ощутил еще пару сильных ударов по доспехам, а потом медленно отступил. «Говорите, брат!» — сурово встретил его у лагеря фон Регенбох. «Ворота завалены. Внутри стоят лучники, господин барон». Снял шлем рыцарь, взглянул на него сверху. Две небольших вмятины от близких попаданий стрел и одна сквозная пробоина. По счастью, наконечник в дыру не прошел, а лишь тихонько коснулся лба. Нет, пожалуй, обладателя такого шлема никто не посмеет упрекнуть в трусости. И де Шарбрек продолжил более уверенным тоном. «У ворот язычники непрерывно стреляют сверху, из мошекуля и со двора. Пока мы взломаем створки и разберем завал, они перебьют половину кряхтов». «Вы потеряли много воинов?» «Двоих задавило тараном, одного застрелили в воротах, еще пятерых сервов ранило на моих глазах, господин барон. Думаю, имеются раненые, которых я не видел». «Хорошо, брат де Шарбрек», — кивнул барон, — «я принимаю ваше мнение». Он сделал шаг вперед и теперь смотрел на русскую крепость мимо уставшего рыцаря. «Язычники не способны устоять против истинного христианина. Эта истина, безусловно, и опровергнута быть не может. Но только как расколоть этот выстроенный ими орешек, чтобы добраться до сладкого ядра, положить ради взятия мелкой крепостицы половину доверенного ему отряда, барон фон Регенбух тоже не хотел. Пожалуй, впервые за все время он пожалел, что рядом с ним нет молодого командующего. Прошедший в Кёльне хорошее обучение, сын великого магистра помнил наизусть такое количество военных хитростей, что нередко повергал в изумление куда более престарелых опытных воинов. «Брат, вы не знаете, кто приказал бомбардирам стрелять в угол здания?» — поинтересовался из-за спины фон Гольц. «Они выполняют это распоряжение с похвальным усердием». Фон Регенбох перевел взгляд левее и невольно улыбнулся, увидев, как разлохматили левый угол рубленной стены десяток попавших в них ядер. Часть выступающих наружу концов бревен поотшибала напрочь. Имелось несколько сквозных пробоин в стенах рядом с углом, и самое главное — все это находилось на высоте человеческого роста. «Пожалуй, сегодня нам всем стоит отдохнуть», — кивнул крестоносец. Штурм займет несколько часов, вокруг успеет стемнеть, в город войдем завтра. Штурм вновь возглавил де Шарбрек и опять повел вторую полусотню. Проявленная вчера отвага, по мнению рыцаря, должна быть обязательно награждена правом первыми ворваться в стены города. «Воины!» Кратко и доходчиво пояснил он кнехтам, во главе которых готовился начать атаку. «По приказу кавалера фон Регенбоха, город отдан вам с сегодняшнего утра и на три дня в ваше полное распоряжение. Чем раньше возьмете, тем дольше сможете веселиться». Воины немедленно откликнулись радостными возгласами. «Тогда чего мы ждем?» — спросил де Шарбрек, опуская забрало и обнажая меч. «Вперед!» Кнехты подобрали с земли тяжелый таран, приняли его на полусогнутые локти и принялись тяжело разгоняться по порядкам утоптанному перед крепостью насту. «Быстрее, быстрее, давай!» Огромное бревно, разогнанное бегущими людьми на достаточно большой скорости, врезалось на этот раз не в ворота. Ливонцы ударили им по выпирающим наружу концам шестого и седьмого рубленых венцов. Выше и ниже их угловая вязка уже была попорчена бомбардой. Дом содрогнулся и с хрустом покосился. Оба бревна, попавших под удар венцов, с треском вылетели наружу. «А-а-а!» — на голову латников рухнула огромная холодная масса, и они, бросив от неожиданности таран, шарахнулись в разные стороны. «Стой! Куда?» — рыцарь поднял забрало и во всю глотку заорал. «Назад! Запарю!» Кнехты, успев похватывать мечи, испуганно озирались. Но неожиданно напавшим врагом оказалась всего лишь огромная груда снега, соскользнувшая от сотрясения с кровли. «Сюда! Скорее!» — орал, размахивая мечом, де Шарбрек. «Еще пара ударов, и мы внутри!» Успокоившиеся воины, убирая клинки, стали собираться назад. «Да скорее же!» Едва не забывал от ярости крестоносец. «Скорей!» Ливонцы снова разбежались, но на этот раз держа таран на вытянутых руках и нанесли удар в нижние венцы. Бревна фасада с треском подались внутрь, боковые повылезали наружу. «Последний раз!» Латники разбежались снова, и третий сокрушительный удар выбил со своих мест бревна еще двух венцов. Послышался жалобный треск. Весь угол стены начал оседать вниз, готовясь обрушиться на своих обидчиков. Но на полдороге замер, пару раз качнувшись и обретя новое состояние устойчивости. В углу крепости зияла дыра, немногим ниже человека по высоте и почти в полтора шага в ширину. Кнехты тут же ринулись внутрь. Звонко хлопнули две тетивы. Первый из воинов, из пробитой керасы, которого торчало две стрелы, рухнул лицом вниз. Но радостного порыва победителей было уже не остановить. Защитники дома легли спать прямо у своих бойниц, всю ночь по очереди приглядывая за расцвеченным кострами лагерем врагов. Особо не опасались. Ночью все равно никто не воюет, а тайный... Какой тать в надежно запертое и обороняемое жилище не проникнет? Разве только он окажется размером с мышку или соловья? Утром Марьяна разнесла по комнатам самолично испеченные за ночь пироги, горячий сбитень. Хорошо ли это у нее получилось, плохо ли, вкус соратники от волнения почти не почувствовали. Едва поднялось солнце, как ливонцы, ухватив таран, опять двинулись вперед. «Куда это они, Илья Анисимович?» — удивился Степан. «Вчера стреляли в сторону, сегодня таран туда же поволокли». И тут дом содрогнулся от первого тяжелого удара. «Сломали!» Оба обитателя терема сорвались со своего места, ринулись к лестнице, чуть не кубарем скатились вниз. Здесь, в ведущем правым амбаром коридоре, собралась чуть ли не половина защитников. Обширную угловую комнату в доме купца Баженова прозывали скобяными закромами. Здесь Илья Анисимович держал подковы, гвозди, скобы, петли, засовы, да и прочий скобяной хлам. Но не кладовая пустовала. Товар он собирался завести на ладе, а то вмерзла у замежья. И до весны рассчитывать на пополнение припаса не следовало. А потому сейчас здесь гулял только ветер, заночащий через широкую щель чистый пушистый снег. Двое ратников, сжимая луки, вошли внутрь, готовясь выпустить наружу смертоносные стрелы. Но на улице никто не показывался. Еще человек 5 выжидало в дверях, готовые или кинуться на помощь, или отступить на свои посты. Внезапно дом потряс новый удар, и из стены вылетело еще 2 нижних бревна. «Все, Илья Анисимович!» — схватил купца за руку Степан. «Теперь разломают!» «Макар!» — распорядился купец. «Текай по дому, собирай всех!» «Вас, братцы!» Он низко в пояс поклонился стоящему у дверей ратникам. «Христом Богом прошу, продержите ливонцев хоть полчаса. Больше не прошу, но полчаса дайте!» «Беги, Илья Анисимович!» — пригладил бороду один из воинов. «С дюжим!» Дом содрогнулся от нового удара, и в угловой комнате впервые за все время ее существования стало светло, как на улице. Через широкую щель внутрь сунулся латник. Оба стоящих внутри лучника одновременно вскинули оружие, выстрелили. Ливонец упал, но вместо него внутрь уже рвался другой. Один из лучников попытался наложить новую стрелу, но враг от живота вверх полоснул по луку мечом и тут же обратным движением резанул стрелка по горлу. Второй лучник догадался метнуться к двери, и ее тут же заперли на засов. Изнутри стали доноситься удары, потом затихли. Ратники, заглянули в соседнюю комнату, подхватили сундук с хозяйским бельем, выволокли наружу и подперли дверь. Потом подволокли и поставили сверху еще один. «Что-то тихо», — прислушался один из воинов. «Может, ушли?» «Не, захотел», — усмехнулся в ответ другой. «За топорами просто побежали. Мечами дверь рубить несподручно». С кабиным закромам начали собираться обитатели огромного дома. Не только баженовская судовая рать, но и конюхи, скотники, просто подсобные дворовые люди. Девок было всего 3. Марьяне не нравилось держать в доме лишних баб. Боялась, муж не в ту сторону посмотреть может. На дверь начали падать тяжелые мерные удары, послышался треск. Девки в голос завыли. Илья Анисимович в это время, схватив за руку Марьяну, волок ее по двору в сторону свинарника, заскочил в хлев. Степан ждал здесь, придерживая доски над глубокой ямой. «Я не полезу!» — попыталась развернуться баба. «Нет, не стану, заживо хороните!» «Не ори!» — цыкнул на нее муж. «Услышат!» «И внизу! Тихорись! Продых там наружу идет! Ну!» Он торопливо ее перекрестил, чмокнул в лоб, а потом взялся за руку чуть выше кисти и толкнул вниз. Марьяна взвизгнула, повисла на руке, он, присев на колени, опустил ее до земли. «О дитяти думай, люб он мне!» «Не родился же еще?» — не поняла жена. «Все равно уже люб. Держи!» Купец принял из рук Степана и опустил в схрон 2 кувшина и завернутый в тряпицу окорок. Помощник опустил на яму 3 широких доски, сверху бросил мешковину, сухой полыни. Вдвоем они начали торопливо засыпать яму землей. Подровняв и затоптав тайник, опрокинули сверху бадью со свиной баландой, добавили оставшиеся после завтрака недоеденные пироги. Хрюшки тут же начали топтаться над женщиной, подбирая угощение и окончательно уравнивая потайной угол со всем остальным загоном. Купец со Степаном кинулись через двор обратно к дому. Судовой помощник на минуту остановился, почистил штыки лопат снегом, натер рукавом, кинул к воротам в общий завал. «Коли сгинем, выберется ли?» — внезапно обеспокоился Баженов. «Главное, раньше 4-5 дней пугаться не стал бы». Степан выпустил из рукава на запястье кистень. «Цела останется, а остальное само решится». Они вышли в дом, повернули к скобяным закромам. Двери здесь, можно считать, уже не стало. И ратники удерживали ливонцев только сундуками. Сундуки у Ильи Анисимовича были крепкие, окованы медью, а потому топору поддавались медленно. «Ну, мужики, — выдохнул Степан, — дому Ноне не устоять, потому надобно к лесу всем прорываться, через пролом выскакивать и в чащобу. Ермил, Прохор, давайте с луками сюда, а мы сундуки сейчас сдернем». Ждать более было нечего. Помощник вместе с еще одним ратником рванули сундук к себе, освобождая дверь. Промелькнула рука с топором. Ливонец по инерции наклонился вперед, его тут же втащили внутрь и перерезали горло. Ермил с Прохором пустили стрелы. Послышался чей-то стон, и Степан первым ринулся в открытый проем. Следом ратники, потом Илья Анисимович толкнул девок, выхватил саблю, метнулся за ними. Замыкали отряд, бросившие луки и схватившиеся за топоры Ермил и Прохор. «Ура!» Попавшегося на пути кнехта, судовой помощник просто отпихнул в сторону, а бегущие позади ратники добили топорами. По глазам ударил свет, но выжидать, пока стерпится, было некогда. Степан выскочил наружу, его в грудь тут же ударили тонкой пикой с яркими тряпочками-кисточками, но калантарь выдержал. Наконечник скользнул по пластине дальше. Наратник взмахнул рукой, и шипастая грузила кистеня с влажным чмоканьем угодила ливонцу в лицо. За спиной упавшего появился другой ворог, взмахнул мечом. Опытный в морских схватках судовой помощник прикрылся чужой пикой, одновременно пуская грузило понизу. Кистень сам нашел ногу врага. Кнехт взвыл. Степан попятился. Он пришел сюда не драться один против ста, а просто прикрыть на несколько мгновений купца и уйти следом за ним. Однако справа вырос еще один противник. Ратник кинул кистень ему в голову, но ливонец прикрылся мечом, и ремешок мгновенно намотался на клинок. Прежде чем Степан успел чего-то сделать, кнехт рванул меч к себе, превращая ремень в несколько обрезков. Но ратник, воспользовавшись кратким мигом беззащитности врага, шагнул вперед и вогнал под кирасу длинный нож, сделанный им давным-давно из обломка косы. В этот миг клинок до Шарбрека описал сверкающий полукруг и подрубил ему ноги. Степан не почувствовал боли. Просто вместо того, чтобы идти, он почему-то начал падать на спину и увидел, как по снегу к светлому сосновому бору убегает два десятка человек. Вот один из ливонцев поймал за длинную юбку последнюю девку, с хохотом удерживает ее, а баба мечется из стороны в сторону, пытаясь вырваться, и воет, как оголодавший бык. Оглянулся Прохор, ринулся на выручку, замахнулся топором. Кнехт, отпустив девку, перехватил топорище одной рукой, а другой всадил русичу в живот широкий короткий меч. Потом ливонец погнался за девкой, но все никак не мог дотянуться, а потому, в конце концов, просто ткнул ей в спину мечом. Первый раз попал в ляжку, девка упала. Но настроение кнехта уже испортилось, и он не стал волочь ее за собой. Засадил несколько раз клинок между ребер и заторопился назад, к крепости. Остальные защитники дома ушли в лес. Часть горожан вырвалась из окружения и ушла в лес. Преследовать их никто не стал. Какой смысл терять время на погоню за полуголыми людьми, если в твоем распоряжении весь город? Кнехт один за другим ныряли в угловой пролом, торопясь первыми ухватить самое ценное. С реки им в помощь торопились остальные полусотни. А де Шарбрек стоял, опершись на меч, и ждал подхода барона фон Регенбоха и вполне заслуженного разноса. Крестоносец прекрасно понимал, что русским удалось уйти только по его вине. Это он держал Кнехтов немного в стороне от пролома, чтобы не попали под стрелы. Именно он, уже понимая, что крепость вот-вот окажется в его руках, не подозвал подкрепления только ради того, чтобы воины его полусотни успели попасть внутрь первыми и взять первую добычу. Собери здесь хотя бы половину отряда, обложи они этот лаз с двух сторон, из язычников не ушел бы ни один. Четверо рыцарей подошли пешими. Де Шарбрек снял шлем и опустился на одно колено. «Я упустил их, господин барон». «Мы все иногда ошибаемся, брат», — кивнул командир отряда. «Но крепость вы все-таки захватили». Он оглянулся на свою свиту. «Господин де Кановар, брат, возьмите четвертую полусотню и расчистите ворота от завала. Скажите кнехтам, что после того, как створки распахнутся, город принадлежит им. Дадим воинам господина де Шарбрека немного времени, они это заслужили». «Да, господин барон», — кивнул крестоносец и призывно махнул рукой своему отряду. Кнехты, хорошо зная, что их ждет, помчались со всех ног. «Однако я не слышу никаких криков», — удивился дон Регенбох. «Либо наши мужественные воины решили принять целибат, либо...» «Вы думаете, крепость защищала всего 20 человек?» — понял его мысль де Шарбрек. «Это легко проверить». Рыцарь подступил к раненому им русичу, лежавшему с переломанными ногами, наступил ему на руку, сжимающую нож, перенес на нее вес всего тела. Язычник громко вскрикнул. «Сколько гарнизона стояло у крепости?» Тщательно подбирая слова из языка рабов, спросил де Шарбрек. «Дон это!» — морщась от боли, ответил Степан. «Илья Анисимович Адам! Все до единого ушли! Никого вам, выродкам, на потребу не оставили!» «Илья Анисимович!» — по слогам повторил за ним фон Регенбох. «Воевода?» «Руку пусти!» — попросил ратник. — Чего боишься? Ноги все равно не держат. — Кто твой хозяин? — повторил вопрос де Шарбрек, убирая латный башмак. — Нет у нас хозяев, — хмыкнул Степан. — Друганы мы все. Дружина у нас. — Дружина? Это слово поняли все крестоносцы, а фон Гольц тут же сделал вполне естественный вывод. «Налегке гарнизон улепетывал. Значит, казна войсковая должна остаться. Эй, раб, где твой хозяин прятал казну?» «На Руси рыбов нет», — гордо ответил Степан и тут же получил удар стальным латным башмаком по лицу. «Вы все рабы», — пояснил де Тельвин. «Просто бесхозные. Где казна?» Ратник попытался ткнуть его ножом, но лезвие лишь бессильно скребнуло по наголеннику. Крестоносец довольно расхохотался и снова ударил его в лицо. «Запомни это, раб! Вы двуногий скот, созданный Богом нам для прислуги и на потеху!» «Брат», — перебил его фон Регенбох, — «возьмите пару кнехтов из своей полусотни и узнайте у язычника, где его хозяин хранил казну. А мы пока осмотрим крепость. Я вижу, де Кановар отворяет ворота». Четверо рыцарей отправились с почетом вступать в побежденный город. А попавшего в плен русича двое недовольно бурчащих кнехтов поволокли в лагерь. Свое возмущение они выражали достаточно громко. И еще бы! Все уже давно грабят крепость, а им приходится таскать с места на место чужого раненого. Но слушаться крестоносца кнехты все-таки не решались. «Положите его к костру, — распорядился Детельвин. — Нет, не так, пятками в огонь. — Вот и хорошо. Ты помнишь, о чем тебя спрашивали, раб? Ты будешь жариться до тех пор, пока не скажешь, где твой хозяин прячет свою казну. Дворянин наступил Русичу на руку, не давая отползти. На кнехты придерживали с другой стороны, мешая вывернуть переломанные ноги из огня. Степан орал во всю глотку и бился головой об лед, но сделать ничего не мог. Терзаемое болью тело, как назло, не желало даже впадать в беспамятство. — Где казна, раб? — напомнил вопрос рыцарь. — Говори! — со злобой пнул пленника в бок один из кнехтов и нетерпеливо оглянулся на крепость. — Говори, червь поганый! — Да, — замотал головой судовой помощник, — я не знаю. — Подвиньте его дальше в огонь, — распорядился крестоносец. Воины с готовностью сдвинули пленника так, что на углях лежали уже не только голени, но и бедра. В воздухе запахло паленым мясом. — Говори, не то я заставлю тебя жрать твои собственные ноги. — Марьяна, нет! — выгнулся от нестерпимой боли Степан. — Не скажу! — Значит, знает! — с удовлетворением кивнул дворянин и кивнул недавним сервам, чтобы они сдвинули раненого на огонь уже ляжками. — Говори, не то я прикажу тебя перевернуть! — На скотном дворе! — выдохнул пленник. — На скотном дворе закопано! — Где? — На конюшне! У самой стены, слева, там ясли порченые валяются. Сломанной болью пленник заплакал. Отпустите. Ты раб? Не удовлетворился просто выдачей тайны крестоносец. Да, я раб, раб, закричал Степан. Снимите, снимите с огня. Нужно говорить, мой господин, раб, покачался латным башмаком на руке Детельвин. «Я твой раб, мой господин!» «Я могу делать с тобой все, что захочу, раб?» «Да, да, мой господин, все, что пожелаете, только отпустите!» Метался от нестерпимой муки раненый. «Отпустите меня!» «А я не хочу, раб!» Отступил в сторону рыцарь и небрежно приказал. «Переверните его!» Кнехты рванули воющего Русича за руки, перевернули и кинули его на угли пахом. Пленник выпучил глаза и захрипел. Дворянин с явным сожалением кивнул. Развлечение закончилось и направился к крепости. Кнехты напоследок, еще немного попинав раненого, побежали следом за ним. Степан из последних сил, загребая снег руками, наполовину выполз из огня и с облегчением ткнулся лицом в холодный лед. Он не видел, что ступни его по-прежнему лежат на углях, и все равно этого не чувствовал. Войдя в распахнутые ворота крепости, Детельвин остановился, оценивая обстановку. Слева и справа от него из стены во двор выводили несколько широких ворот. Поневоле напрашивался вывод, что там не жили ни люди, ни сервы, а значит, скорее всего, это были амбары. Амбары, занимающие 2/3 от всего пространства крепости. До такого могли додуматься только язычники. Впереди слышалось тихое, беспокойное ржание, тяжелое перетоптывание. Рядом с воротами лежала высокая груда сена. Рыцарь, жестом позвав за собой латников, направился туда, протиснулся в приоткрытую створку. В нос ударило парным теплом, прелым сеном. Повернув налево, дворянин прошел мимо ряда жердяных стоил, остановился в конце. Справа от него, у наружной бревенчатой стены, валялась старая разбитая корыта и несколько толстых палок. Детельвин обнажил меч, несколько раз ткнул им под корыто, потом подозвал кнехтов. «Ройте!» Те откинули ясли, принялись торопливо раскидывать клинками утоптанную землю. Вскоре меч одного уткнулся в препятствие. Воины заработали оружием еще быстрее, расчистили смолистую сосновую доску, подковырнули. Под ней обнаружилось углубление, в котором лежало несколько кожаных кошелей. «Дайте их сюда!» — повысил голос рыцарь. Кнехты подчинились. Детельвин попытался развязать один, выругался, протянул правую руку латнику. «Сними!» Тот быстро отстегнул латную рукавицу, и дворянин получил возможность более-менее спокойно действовать пальцами. Он торопливо развязал найденные кошельки, вытряхнул содержимое на ладонь. В трех оказались золотые монеты, здесь были и франки, и ЭКЮ с кривоносым Людовиком, базанские гульдены с Богоматерью и младенцем, леондоры Филиппа Доброго со злобным львом, оскалившим огромную пасть, дукаты, несущие на себе изображение епископа с посохом и в митре, неровные, словно покусанные, испанские дублоны и даже огромные флорентийские цехины, по 20 дукатов в каждом. В двух оставшихся — новгородское серебро. Небрежным жестом рыцарь отпустил воинов, и те с явным облегчением ринулись нагонять своих друзей в деле поиска местных сокровищ. Крестоносец вошел в дом, брезгливо морщась при виде роющихся по углам и сундукам кнехтов, дорвавшихся до возможности запустить свои грязные лапы в чужое добро. Нашел фон Регенбоха, протянул ему кошельки. «Русский признался, где они прятали казну», — доложил он. «Она оказалась зарыта на скотном дворе». «Благодарю вас, брат!» Кавалер, приняв находку, взвесил ее в руке, потом один из кошельков вернул рыцарю. «Благодарю вас, Детельвин!» Дворянин ничуть не обиделся, что ему досталась лишь пятая часть находки. «Уж таково правило! Самую большую долю по своему выбору получает командир. Кнехты хватают все, что только могут унести, а рыцари...» Рыцари могут приказать сервам запрячь захваченные у врага повозки, загрузить их всем вражеским добром, которое только туда влезет, и потом вывести это в свой замок. Нечего суетиться понапрасну, пусть вчерашние сервы немного порадуются своей недолгой власти. Обозы с добычей достанутся все равно, отнюдь не им. О стонущем на льду Степане снова вспомнили только перед сумерками, когда фон Регенбох приказал завести обоз во двор крепости и запереть ворота. Русского воина отнесли к проруби и сбросили в воду. До ямы города кованая рать дошла за 3 дня. Воинский обоз по хорошей ледяной дороге за день проходит верст 10-15. Конница с заводными конями втрое больше, а потому опричник был уверен, что сократил расстояние до ушедшего по луге ливонского отряда почти вдвое. Втайне Зализа надеялся, что обнаружит под высокими стенами построенного ровным прямоугольником города истоптанный снег, слегка присыпанные кровавые пятна, да никому не нужные переломанные древки от копий и стрел. Однако лед реки украшали только многочисленные катыши конского навоза, да просыпавшиеся с перегруженных саней пучки сена. Наезженная колея уходила с реки к городским воротам, туда и поворотил опричник, уводя за собой 5 конных полусотен и 1 сани с огненным припасом. Разумеется, по местному ополчению никто препятствия при въезде не чинил, а потому бояре сходу пронеслись по узким улицам, распугивая кошек и заставляя заливаться лаем собак, и вскоре остановились на небольшой вечевой площади перед двором воеводы, возле которого маячило 2 стрельцов с высокими бердышами. Жализа спрыгнул с коня и вошел внутрь, ведя жеребца в поводу. Как-никак, ямской воевода тоже человек государев, а значит, ровня. Евстафий Петрович Колобанов, по слухам, откупил место здешнего воеводы еще у Иоанна Шуйского. И вот уже почти 15 лет сидел в стенах города, вдали от кремлевских склок и кровавых войн. По уму давно его стоило отправить под Тверь, в родную вотчину. Но городок в северной пустоши барыша особого никому не сулил. Никто старого боярина с этого места сковырнуть не стремился. А потому и сидел давний сторонник князей Шуйских головой одной из крупных крепостей. Про него в Москве попросту забыли. Зализа немного постоял во дворе, выглаживая морду коня и тихо, ласково с ним разговаривая. Но он понимал, что хозяину нужно дать немного времени, чтобы собраться и встретить гостя с почетом, не в торопях. Вот, наконец, дверь над крыльцом отворилась, и перилом вышел упитанный, румяный, с далеко выпирающей вперед редкой седенькой бородой воевода. Вышел в суконной, подбитой горностаем душегрейке, поверх которой была накинута роскошнейшая соболья шуба из тех, что даже в Москве дома не снимают. Приторно улыбнулся, развел руки. «Какая радость! Сам Семен Прокофьевич пожаловал!» Из-за спины хозяина дома показалась не менее пышная и румяная боярыня Пелагея. Спустилась с крыльца, держа в руках полный горячего сбитенья ковш, с поклоном подала. «Испей с дороги, гость дорогой!» Хозяйка дома корец подает, это почетно. Зализа с удовольствием выпил горячий ароматный напиток, перевернул ковш, показывая, что в нем не осталось ни капли, вернул хозяйке. «Рад увидеть тебя, Семен Прокофьевич!» Радушный хозяин спустился с крыльца, также вежливо поклонился. «Проходи в дом, откушай, чем Бог послал!» Зализа поклонился в ответ, передал повод коня ожидающему рядом подворнику и, позвякивая железом юшмана, пошел вперед. Воевода провел его не в трапезную, а в горницу, что опричника слегка удивило. Разумеется, на пышный стол, ожидающий гостей, он и не рассчитывал, но пироги да растягаи завсегда есть в любой русской избе. Ставь на стол, да сажай приезжего человека». Хотя, возможно, сейчас прислуга торопливо убирает стол после прерванного обеда, чтобы накрыть его снова. «Давненько я тебя не видел, Семен Прокофьевич», — покачал головой воевода. «Почитай, с самого лета. Слух прошел, остепениться ты решил, жену себе взял боярского рода». «То еще летом было, Евстафий Петрович», — кивнул опричник. «Боярыня Алевтина, дочь Харитона Волошина, за меня пошла». «Боярина Харитона я знал, знал», — закивал воевода. «То семья хорошая, род старинный». Зализа понял, что разговор этот может тянуться бесконечно, и, поморщившись собственному хамству, собеседника перебил. «Прости, Евстафий Петрович, но дело у меня ратное, спешное. Вестимо мне, отряд ливонский вниз по луге от бора шел. Скажи, к стенам твоим он поступал, али где-то позади в лесах схоронился?» «Ну что ты, Семен Прокофьевич, как можно?» — развел руками воевода. «Город-то у меня вырос. Какой? 500 стрельцов постоянно у гарнизона стоит. Большого наряду 80 стволов. Стены новые, справные. Куда им супротив меня выступать? А их всего-то 2 мимо прошло. Да 5 конных и пущенка одна махонькая». «Как прошло?» — не поверил своим ушам Зализа. «Куда?» «Так к морю, Семен Прокофьевич», — небрежно махнул куда-то в бок воевода. «Ночь темную выбрали, да и пробежали потихоньку у дальнего берега». «И ты их пропустил, Евстафий Петрович?» Все еще не понимал собеседник и опричник. «Так они разрешения не спрашивали», — настала очередь удивляться воеводе Колобанову. «По реке мимо просочились. Кабы на город пошли, это да, я бы им спуску не дал. А мимо, а чего не пройти?» то у тебя же 500 стрельцов в стенах. Почему не остановил? Почему не посек? Почему не догнал? — изрычал опричник. — То гарнизон городской? — решительно поднял руку воевода. — Они город должны оборонять, а не по полям шастать. А ну погибнет кто? Кому пред государем отвечать? Кто на стену, не дай бог, нужда такая придет, встанет? Шли ливонцы мимо, людишек не трогали, палисады не жгли. К чему животы в стрелецкие класть? Но... Разумность какая-то в словах воеводы звучала. Его и вправду ставили порядок в городе блюсти, и стены его защищать, и стрельцы при нем городские, гоняться по полям и дорогам за всякими татями и станишниками дело не воеводское, то его опричника дело. И тем не менее Зализа все равно никак не мог понять самого главного. Но ведь они по нашей, по русской земле шли, немецкие крестоносцы, по земле нашей. Разве ты не видел, Евстафий Петрович, ливонские сотни по русской земле? Так землица-то что? — пожал плечами тот. — По ней постоянно кто-то ходит, туда ходит, сюда ходит. Людишек наших не трогают, то и ладно. Опричник закрыл глаза и сделал глубокий вдох. Чем дальше, тем больше он понимал, почему государь, отобрав для себя из молодых парней всех сословий, личную тысячу служилых людей, оприч прочих подданных, и почему не бояр, почему их опричников на рубежи Святой Руси ставит, почему ими Москву и засеки южные бережет. Сейчас больше всего ему хотелось кинуть клич, поднять в седло поместное ополчение и помчаться дальше по чистым от скверны широким полям, мимо густых чащоб, по скованным серебряными мостами рекам. Прочь, прочь от этой жирной и безразличной боярской немочи, что страну его пыталась плесенью своей охватить. Про корни славные никогда не вспоминать. По заветы Божии позабыть, в норки мышиные страну великую превратить и за дверцы крепенькие от всего попрятаться. Хотелось, очень хотелось умчаться прочь из этого города, дохнувшего на него застарелой боярской вольницей, полным к своей отчизне безразличием, ленью безмерной. Но шедшая 3 дня быстрым маршем кованная рать нуждалась хотя бы в кратком отдыхе и пополнении припасов. «Ополченцев моих на постой разведи, Евстафий Петрович!» Проглотив ненависть, попросил опричник. «Да, конечно же, конечно!» — заулыбался воевода. «Со всей радостью! Наш город своих ратников завсегда приютит. Ты, Семен Прокофьевич, только скажи, на какой срок? Может, по воину на 2 избы поставить стоит?» «Завтра поутру дальше пойдем», — хмуро ответил Зализа. «Не люблю я, когда чужие башмаки Русь топчут. Догнать надобно побыстрее. Вез коням в дорогу надобен, да ратникам еды 5 дней. Соберешь, Евстафий Петрович?» «А как же и не собрать?» — развел руками воевода. От нас, голодным отродясь, никто не уходил. Обожди чуток, Семен Прокофьевич, сотника к твоим витязям пошлю. Пропал воевода Колобанов чуть не на 30 минут, но опричник прекрасно понимал, почему. Разместить 2,5 сотни воинов и 500 коней в крупном городе не так-то просто. Это означало кого-то из жителей стеснить, на кого-то тяготу по кормлению наложить, кого-то обязать припас собрать. В небольших деревнях с этим даже проще. Хозяевам считать не нужно, кому легче, кому труднее. Вместе и кормят, вместе и поят, и во всех домах воины на сеновалах в повалку спят. А здесь кому воина, кому тягло? Потом не сочтутся, да и начнутся жалобы, обиды, кляузы, в пушкарские да разрядные приказы. Вернувшись, воевода опять расплылся в улыбке. — Ну, а ты-то, Семен Прокофьевич, надеюсь, не откажешь у меня хлеб-соль принять, в баньку сходить, на перинке поспать? Служба ратная тяжела, ох, тяжела! Так почему бы иногда и не отдохнуть от нее в постели-то мяконькой? — Польщен буду, Евстафий Петрович, — кивнул опричник. — Ну, так пойдем, откушаешь. У меня как раз и сотники наши собрались, и люди торговые. Войдя в трапезную, Зализа обнаружила, что на столе стоят блюда с пирогами. Это означало, что обед еще только начинается. Впереди будут еще мясные блюда, рыба и птица, потом супы. После трех дней непрерывной скачки по рождественскому морозу такое угощение могло означать для опричника только одно. Что она разомлеет и заснет прямо здесь, не дожидаясь никаких бань. Хорошо хоть на боярском пиру такое поведение гостя считается не позорным, а наоборот, почетным и уважительным. — А теперь, гость дорогой, Семен Прокофьевич, — громогласно объявил воевода, отрезая от пышного каравая большой ломоть и щедро посыпая его из соломки, — прими хлеб солью в моем доме. Когда Прослав въехал во двор деревянной русской крепости, кнехты уже успели зарезать двух свиней и пытались опалить их факелами, зачерпывая промежду делом расписным ковшом прямо из бочки ярко-красное вино. Факелы упрямо не желали гореть, гасли, чадили прогорклым дымом. К тому же движения воинов стали уже настолько неуверенными, что они постоянно тыкали факелами в шкуры, наставив несчастным животным, пусть и мертвым, множество ожогов. Серв выпряг храпку, завел ее в конюшню, поставил в свободное стойло и приволок несколько хапок сена. Кобылка, заскуча по этакой еде, принялась с охоткой, а хозяин тем временем налил ей воды. Потом, пройдя по рядам, задал корма и остальным лошадям. Про них все в доме явно позабыли. Как, кстати, и про него. Ни про обед, ни про ужин сегодня никто речи не заводил. Прослав, притворив за собой ворота, вышел во двор. Остановился, наблюдая за поведением воинов, и быстро понял, что от них никакой еды в ближайшее время не дождешься. Но он поднялся на невысокую приступку возле дома, заглянул в распахнутую дверь. Осторожно просочился внутрь, старательно принюхиваясь. Но должен же хоть кто-то готовить ужин. Однако столь желанного запаха ниоткуда не доносилось. Зато в ближайшей комнате, вытянувшись во весь рост и замотавшись в шелка, спали четыре кнехта, неаккуратно составив бок о бок гребенчатые шлемы. Серв остановился, огляделся по сторонам. Вроде все спокойно, никто не видит. Тогда он осторожно по стеночке пробрался внутрь и взял из стопки у стены два тюка, синий и красный. Также осторожно выбрался обратно, кое-как прикрыл тюки тулупом и торопливо затрусил к своим саням. Латники продолжали ковыряться со своей семьей, не оглядываясь по сторонам, а потому он без особой опаски уложил украденное на днище саней, позади ранее запрятанных тюков, присыпал сеном, старательно разворошил. «От баба-то обрадуется! Шелка настоящие!» Жене он позволит отмотать столько, сколько захочет. Ну, а остальное, конечно же, продаст. «Два тюка шелка! Да за эту ткань лошадь купить можно!» Последняя мысль окончательно сразила серва, и он, воровато оглядываясь, побежал перехватить еще пару тюков. Шелк на этот раз попался только белый. Разматывать спящих воинов он не решился, а потому вместо второго рулона прихватил ворсистый аксамит. Теперь дно саней оказалось плотно выстелено драгоценными тканями. Жалея дорогую добычу, Прослав скинул с себя тулуп, укрыл нажитое, засыпал сеном погуще. «Все, больше ничего не брать», — мысленно решил он. «Класть некуда, да и храпка не уволочет». Поэтому он решительно миновал комнату с тканями, заглянул в соседнюю. Там несколько кнехтов разворашивали сундуки, и он предпочел двинуться дальше. Споткнулся обо что-то тяжелое, наклонился и обнаружил холщовый мешочек с гвоздями, острые концы которых и продолговатые ребра рельефно проступали наружу. Ну разве хоть один хозяин сможет отказаться от такого подарка? Гвозди перекочевали в сани, а Прослав, уже начиная испытывать нечто вроде сладковатого азарта, снова ступил в дом. После осторожного поиска, стараясь держаться подальше от злобно перекликивающихся воинов, серв наткнулся на мохнатую шубу, пришедшуюся как и нельзя более кстати, и немедленно накинул ее на плечи. На этом тихая охота остановилась. Сгустившиеся на улице сумерки сделали обнаружение чего бы то ни было совершенно невозможным. Прослав выбрался во двор. Компания кнехтов благополучно спала вокруг догорающего костра и свиных туш, оглашая ночь оглушительным храпом. Серв вспомнил про голод, подошел ближе, осторожно вынул меч из руки одного воина, с привычной сноровкой оттяпал задние окорока одной туши, переволок к саням. Это не в счет, это не груз, это еда. Она окончится, и храпке станет легче. Потом Прослав подкинул на угли несколько разбросанных по всему двору поленьев, располосовал свинье спину, вырезал длинную полосу мякоти вдоль хребтины и принялся неторопливо обжаривать над огнем. В пламя западали жирные капли, оно откликнулось громким треском. Кнехты зашевелились, зачавкали во сне, но глаза ни один так и не открыл. Когда вырезка дошла, раб кавалера Хангана уселся пред огнем по-турецки, скрестив ноги, и, не торопясь, полностью сожрал лакомство, обычно недоступно никому из крестьян. Его или забирал начетник, либо сами хозяева предпочитали продавать на рынке, оставляя себе что подешевле. Запил все это серв двумя ковшами вяжущего язык вина из наполовину опустевшей бочки, отошел к саням, с головой завернулся в шубу и крепко заснул. Утром пятеро из семи упившихся вина кнехтов не проснулись, а двое выживших здорово обморозили себе конечности. Прослав, затаившись под шубой, все ждал того момента, когда его выволокут на мороз, обвинят в том, что он не укрыл, не согрел, не оттащил в тепло перепившихся воинов. Но на него никто опять не обратил внимания. «Спит и спит обозный серв, скотинка безмозглая. Толку с него никакого!» Правда, с голодухи кнехты довольно быстро разделали свиней до косточек и допили вино. Но Прослав, поглаживающий еще полный после ужина животик, особо не огорчился. Он знал, что ближайшие 5-6 дней голод ему в любом случае не грозит. После полудня к свинарнику пришли кнехты и закололи всех пятерых, еще оставшихся там свиней. Прослав, не дожидаясь, пока его поставят к делу, выбрался из саней и ушел в конюшню, опять принеся лошадям воды и накидав сена. Потом с видом занятого нужным делом человека подошел к сдирающим с мясных туш шкуры воинам. «Отрежьте чего-нибудь, господа латники, со вчерашнего дня не ел». Один из кнехтов молча отполосовал от ляжки широкий шмат, кинул обознику, и серв тут же отправился к костру. Весь день его постоянно тянуло войти в дом и еще раз взглянуть. А вдруг встретится что-нибудь еще? И одновременно он боялся этого. Сани и так нагружены с избытком. Еще немного, и кобыла вообще не сдвинет их, особенно вместе с привязанной к толстой доске бомбарды, и двумя десятками еще нерасстрелянных ядер. На третье утро кнехты начали выводить из конюшни коней, впрягать их в разбросанные по двору телеги и сани. Одновременно другие воины начали выносить из дома разное добро и загружать повозки. Ткани, посуда, мех, одежда, скобяной товар. Воины отряда пытались забрать с собой все. Увы, рухляди оказалось намного больше, чем места, и часть не поместившихся вещей бросили прямо на землю. Возничими на новой повозке обоза посадили раненых в ноги, но способных кое-как хромать кнехтов, и тронулись в путь. Выезжая один за другим из ворот и поворачивая к реке, когда сани Прослава выехали на лед, позади послышался громкий треск. Серов оглянулся и обнаружил, что над крышей брошенного дома скачут огромные языки пламени. Отряд двинулся дальше, за день миновав две явно брошенные деревеньки, а незадолго до вечера остановился перед еще одной крепостью, весьма похожей на предыдущую. Перед ней тоже стоял причал, а на берегу на трех деревянных козлах отдыхала громадная ладья, закинувшая мачту куда-то и вовсе на невероятную высоту. Ливонский отряд встал на ночь лагерем прямо перед ней, прикрывшись от ветра крутобоким бортом, а с утра начал осаду. Теперь барон фон Регенбох успел приобрести весьма полезный опыт, а потому сразу приказал бомбардирам ломать угол крепости, а первую полусотню отправил в лес за тараном. Все получилось с легкостью необыкновенной. Весь первый день ядра крошили угловую вязку, а утром второго дня первая полусотня пятью сильными ударами разворотила там проход чуть не в три шага шириной, сами потеряв от непрерывно летящих стрел всего троих раненых в ноги и одного убитого. На этот раз из-за стен дома довольно долго доносились крики и лязганье оружия, которые в конце концов сменились только одними криками, женскими. Вскоре отворились ворота, пятеро рыцарей вошли внутрь. Следом потянулся и обоз. Более привычные к войне возничие, тут же бросая свои места, побежали в дом. Прослав, не удержавшись, потянулся следом. В этой крепости его удивило обилие крови. Казалось, кто-то готовился к приходу Антихриста, а потому заранее помыл липковатой бурой жидкостью все полы и немного покрасил стены. Кое-где валялись тела кнехтов, но куда больше русичей. Прочные ливонские мечи поразбивали им головы, вспороли животы, кое-кому поотрубали руки, а некоторым и ноги. Прослав попытался представить себя на их месте. Сидишь дома с женой и дочерью, хлебаешь щи, и тут вдруг вламывается огромная толпа, закованных в кирасы и размахивающих мечами. «А чё это у русского так щека выпирает?» Серв слонился над мертвецом, запустил пальцем ему в рот. «О, так есть! Золотой!» Прослав тут же запихнул добычу за щеку уже себе и пошел по крепости дальше, внимательно вглядываясь в мертвые тела, а то и просто щупая еще не успевшие остыть щеки. Вторая монета нашлась почти тут же, у одного из погибших кнехтов, правда, серебряная. Прослав двинулся по крепости, заглядывая в комнаты и тут же нашаривая взглядом мертвые тела. Теперь его больше не смущали рубленные раны и раскиданные по полу кишки. Он знал, ради чего вошел в дом и чего ему хочется. В какой-то из комнат он наткнулся на голую женщину, расставленные в стороны ноги, черно-кудрявое пятно внизу живота, белесая лужица под ним, слегка расползшаяся в стороны груди с розовыми сосками. Разумеется, в первую очередь он посмотрел на щеки, пухлые, обильно выбеленный и снова зарумяненный поверх белил. Он сделал шаг вперед, собираясь проверить рот, но тут же остановился, поняв, что найденное тело шмыгает носом, а из глаз потихоньку вытекают слезы, оставляя от уголков глаз к ушам извилистые дорожки. «Хочешь побаловаться, серф?» — предложил один из сидящих подаль воинов, и все они дружно рассмеялись. Но Прослав просто брезгливо отмахнулся и пошел дальше. По сравнению с охватившим его азартом, греховная похоть казалась грязной и скучной. И он нашел таки еще несколько монет. Они оказались у прибитого пикой к стене дородного бородатого мужика валом в суконном дублете. Правда, не за щекой, а за поясом, но ведь Прослав все равно смог учуять их и найти. Больше мертвых в доме не имелось, и серв заскучал. Теперь ему не терпелось двинуться дальше, разгромить еще одну крепость, а потом, крадучись, войти внутрь и двинуться от мертвеца к мертвецу, задавая каждому безмолвный вопрос: «А куда ты спрятал свою золотую монету? Она уже моя!» Прослав пошел на двор, выпряг свою храпку и завел ее в местную конюшню. Задал сена, налил воды, а потом, недолго думая, зарылся в накиданную ту же кипу сена и закрыл глаза. После того, как всего за пару часов он смог добыть больше золота, чем зарабатывал за год, ему не хотелось даже есть. Кованая рать широкой рысью вылетела из-за излучины, не перейдя на шаг, приблизилась к пожарищу. Множество толстых балок еще продолжало тлеть, выпуская к небу тонкие дымные струйки. От земли шел ясно ощутимый жар. Однако, несмотря на это, в пропекшейся земле ковырялось несколько мужчин. — Ты ли это, Илья Анисимович? — подъехал ближе опричник и спрыгнул с коня. — Здраво будь, Семен Прокофьевич! — кивнул тяжело дыша купец. — Откуда смага пришла? — Ливонцы запустили, Семен Прокофьевич! — ответил Баженов. — От яма по реке пришли. Он снова вернулся к работе вместе с другими мужиками, разрыхляя топором землю, а потом выгребая ее наружу. — Что вы там роете? — не сдержал любопытства Зализа. — Матрена, — не переставая рыть, ответил купец. — Схрон я ее посадил, побоялся на прорыв сквозь ливонцев тащить, да еще в лесу с ней бегать, здесь оставил, но кто ж знал, что жечь-то станут. — Здесь, Илья Анисимович! — крикнул один из мужиков, и все ринулись к нему. В несколько мгновений раскидали землю, приподняли толстые доски. «Марьяна! Марьяна! Цела!» В ответ из темной могилы послышался жалобный скулеж. «Марьяна!» — лег на край ямы Баженов. «Марьяна! Руку дай!» Он поднатужился, вставая сперва на четвереньки, а потом и вовсе выпрямляясь. Вытянул женщину наверх и тут же крепко обнял. «Слава Богу! Спас! Уберег!» «Не нужно ли чего, Илья Анисимович?» — спросил опричник. «Ничего, Семен Прокофьевич!» — оторвался от своей благоверной купец и Зализа увидел светящееся в его глазах счастье. «Все хорошо! Жена цела, казна цела, ладья цела, а дом? А что дом? Дня за три новый поставим!» Тут Баженов запнулся, начиная понимать, что сболтнул лишнее, и торопливо добавил: «Товара вот только сгорело много, пограбили сильно». Он снова запнулся, глядя на улыбающегося Зализу. «Да перестань, Илья Анисимович, ни к чему это, не солидно. По государеву уложению, коли от набега дом сгорел, от всякого тяглый выплат на 3 года освобождения идет. Дом сгорел, я вижу. Так что стройся с чистой совестью, Илья Анисимович. На 3 года тебе отдушина станется. Зализа не видел для себя ничего страшного, если отписать в Москву правду о причиненном ливонскими ордынцами разорении. Как-никак, а главный их отряд он уже разгромил, обложение с Гдова снял, выгнал чужаков за пределы русские. А войны без разора не бывает, тут скрывать нечего. — Спасибо, Семен Прокофьевич, — поклонился купец. — Не меня, государя, благодари, — покачал головой опричник. — Ливонцы давно ушли. — Вчерась дом токму сильно горел, не подойти было. — Это хорошо, — кивнул Зализа, — стало быть, завтра нагоним. Эта русская крепость полыхнула так же быстро и легко, как и предыдущая. Отряд, ведя за собой обоз, ставший теперь длиннее чуть не вдвое, тронулся дальше, вниз по течению. Кнехты шли неровной колонной, пятеро рыцарей с поднятыми забралами двигались рядом. Впереди показалась очередная деревенька, на этот раз окруженная частоколом. Просто частоколом и ничем более. «Два выстрела из бомбарды», — негромко произнес де Тельвин, «и в этом заборе образуется дыра, в которую можно будет въехать верхом или войти колонной». «Здесь нет причала», — качнул головой фон Регенбог и осторожно потрогал пышные заиндевевшие усы. «Сын Кетлера отдал приказ громить селения, перед которыми на реке стоят причалы для крупных судов. И мы, брат, обязаны следовать этому приказу». «Мы разнесем эту деревеньку за 2 часа?» «Дорогой брат», — окликнул де Тельвин барон фон Гольц, «я разделяю вашу ненависть к язычникам, но что нам брать в этом нищем селении? Лучше потратить 2 дня на взятие еще одной деревянной крепости, нежели потерять день на разорение этого мышиного гнезда». «Я одного не понимаю», — встрял в разговор брат де Коновар. «Откуда здесь появилось столько неизвестных ранее крепостей?» «Больше не останется», — рассмеялся де Тельвин. «Думаю, сын Кетлера послал нас сюда именно потому, что здесь развелось слишком много русских. Этак наше море снова начнут называть варяжским». «Смотрите, господа, крепость!» — указал вперед де Шербрек. «Их и вправду появилось здесь слишком много». Возвышаясь над причалом, перед высокими рубленными стенами зимовали, укутавшись снегом, 2 ладьи. Над крышей селения, вырываясь из 4 труб, тянулся к небу сизый ленивый дымок. Изнутри слышалось голодное бленье. Кнехты остановились, оглядывая с безопасного расстояния будущую добычу. Кое-кто полез на корабли, надеясь отыскать в трюмах или надстройке хоть что-нибудь ценное, забытое хозяевами при постановке на зиму. К месту лагеря постепенно стягивался длиннющий военный обоз. «Отложим на утро», — поинтересовался де Канвар. «Или начнем прямо сейчас. Солнце еще высоко». «Простите, господа, вы слышите этот странный гул?» — закрутил головой фон Гольц. «Или мне мерещится?» Из-за раны барон не имел на себе никаких доспехов, кроме кирасы. Вместо шлема его голову укрывал лишь стеганый подшлемник, а потому и слышал он намного лучше остальных. Однако вскоре нарастающий гул, словно откуда-то с гор, накатывалась на равнину реку каменная лавина, стал различим и для остальных крестоносцев. «Конница!» — первым догадался де Шербрек. «Сюда идет тяжелая конница!» «Боевой порядок!» — фон Регенбог повернул коня к кнехтам и громко закричал, указывая рукой место для построения. «Становись поперек реки в 4 шеренги, пикинеры вперед! Обоз дальше отводите!» Прошедшие за предыдущей кампанией неплохую дрессуру, латники быстро перегородили лугу, ощетинившейся копьями живой стеной, левый фланг которой упирался в причал. На правый фланг встали сами рыцари, надежно прикрывая пеший строй своей одетой в сталь мощью. Гул нарастал. Из-за заросшего темным ельником обрыва показался темный поток. Он мчался вперед, заполняя собой все русло реки, временами выхлестываясь из берегов, временами сужаясь в середине луги. Над матово-коричневой массой сверкали широкие наконечники, поднятых остриями вверх рогатин, словно серебряное облачко сгустилось над головами русской рати, или возник один, общий на всех нимб. Поток, увидев возникшую на его пути плотину, стал замедлять ход, растягиваясь в ширину, пока, наконец, не остановился в 300 шагов от ливонского отряда. «У них всего 200 всадников!» — с облегчением вздохнул фон Регенбох. «А у нас большинство кнехтов с пиками. Если не испугаются, сможем отбиться. Будь они в строю, швейцарская или испанская пехота, или хотя бы немецкие ландскнехты, голос крестоносца звучал бы куда более уверенно. Эти прославленные храбрые воины не раз громили на полях Европы даже более многочисленную рыцарскую конницу. Но сейчас на луге стояли всего лишь поднятые в поход по призыву господина сервы, надетые в кирасы, получившие мечи и пики, а также несколько основных уроков по их использованию. А потому после короткого колебания фон Регенбох повернул голову к барону фон Гольцу. «Брат, поезжайте к русским и скажите, что мы не желаем напрасного кровопролития. Если они дадут слово не нападать на нас, мы просто спустимся до устья реки и по льду вдоль побережья уйдем в земли ордена». «Да как вы можете, барон?» — возмутился де Тельвин. «Вы что, желаете договариваться с язычниками?» «Мы выполнили приказ, брат», — ответил барон, провожая взглядом тронувшегося вперед раненого рыцаря. «А потому можем возвращаться назад». Тут фон Регенбох немного покривил душой. Сын Кетлера приказывал разорить все поселения, не имеющие большие причалы, годные для погрузки кораблей, а они разорили только два. Но, тем не менее, цель похода достигнута, пусть даже частично. Русские трусливы, опасаясь новых нападений, они сами разбегутся отсюда и перестанут досаждать Ганзе своей безнадзорной торговлей. Он взял добычу, он захватил и разорил две крепости. Теперь главное уйти с честью и обозом. «Господин де Тельвин», — повернул он голову к излишне эмоциональному крестоносцу, — «скачите к обозу и выведите в строй всех раненых в ноги. Им здесь ходить никуда не потребуется, им будет нужно стоять». Фон Гольц оторвал свой взгляд от русского отряда и поскакал назад. «Русский воевода сказал, брат, — вернулся на свое место крестоносец, — что если мы немедленно сдадимся, он закует нас в кандалы и отправит разбойный приказ, а если нет, повесит прямо здесь». «Они что, не понимают, что при атаке на правильный строй пикинеров я перебью у них половину конницы? — удивился рыцарь. «Скорее всего, не понимают, — усмехнулся фон Гольц. — Ты хоть раз видел пешего языческого пикинера?» Русская конница пришла в движение, но всадники не кинулись в атаку, а начали как-то странно, хаотично перемещаться на одном месте. «Я выгнал из обоза всех бездельников», — подъехал к отряду крестоносцев де Тельвин и положил руку на удерживающий копье крюк кирасы. «Что, русские? Они нас пропускают?» «Могу вас обрадовать, брат. Они желают заковать нас в кандалы и повесить на березах», — любезно сообщил де Шарбрек. «Да язычники совсем одичали в своих лесах, — возмутился крестоносец. — Мы же дворяне. — Предпочитаете клен, брат мой? — саркастически поинтересовался де Шербрек. — Почему они не атакуют? — нетерпеливо спросил фон Регенбох. — Не могу же я бросать на них пеших кнехтов. И закованные рати показались груженной кипой сена сани с двумя сидящими на них сервами, выехали на разделяющую войска снежную полосу. — Это еще что за рыбы? — хмыкнул де Тельвин. — Нашли, где заблудиться. О, наконец-то сообразили, дикари! Русские мужики, запоздало поняв, что попали куда-то не туда, принялись разворачивать сани в обратную сторону. Один вел впряженную в повозку пару коней под узцы, другой оставался в санях. — Игорь, так нормально? — громко спросил Росин. — Да, — кивнул Картышев и поднес к запальным отверстиям пищали два фитиля. Повернутый к возвышающимся на конях крестоносцам задок саней отделял от всадников от силы 50 метров. Пройдя от начала до конца вторую казанскую кампанию и часть третьей, Зализа пребывал в полной уверенности, что пользы от пушек на бранном поле нет никакой. Нет, в крепостных стенах они крайне важны. Один выстрел каменной или железной картечи, из положенного в башне перед бойницей тюфяка, способен смести все приставленные к стене лестницы на расстоянии в 200 шагов. Могут пригодиться они и в осаде. Он видел, как доставившие под Казань свои пищали русские пушкари выкапывали для них ямки, укладывали стволы туда, упирая задком в заднюю стенку, чтобы избавиться от отдачи, подкладывали под передний срез тонкие или более толстые бревна, наводя на цель, и так, подбирая нужное возвышение, выбивали такие татарские пушки из их бойниц. Но даже проломы в стенах, чтобы начать штурм, все равно пришлось делать все тем же старым проверенным способом — копать подкопы да закатывать в них бочонки с порохом. Ну а в чистом поле какая может быть польза от пушки в сражении, коли лихая татарская конница успевает перенестись из конца в конец широкого поля прежде, чем пушкарь успевает запальник к отверстию поднести? Да и кованая рать тоже на месте стоять не любит, а потому хитрые турецкие артиллеристы только под крепости русские ходят, от бранных полей шарахаются. Опричник даже не видел их ни разу, лишь от других бояр про советчиков султанских слыхал. То, что 18-гривенную пищаль к выстрелу готовить не надо, что можно ее просто на санях вывести, да сразу и палить, такой ловкости опричник и представить себе не мог. Пусть иноземцы стреляли не по правилам, ствола на земле не закрепляли, от отдачи не берегли, сани после выстрела на десятки шагов откатывались и двух лошадей уже покалечили, но ведь стреляли. В самой гущей сечи картечью плеваться исхитрялись. Зализа прекрасно понимал, большого расчета на сделанную боярами Росиным и Картышевым повозку возлагать нельзя, потому как за время боя они лишь раз выстроить успеют, или два. Но и не воспользоваться новой огненной приспособой не мог, потому как и единый сильный удар в бою очень многое решить может. Лукавые иноземцы, помимо прочего, придумали еще и сеном уложенные пищали маскировать, дабы замысла их никто раньше времени не разгадал. И сие опричник тоже сразу одобрил. Пусть их после первого залпа и разгадают, второго выстрела за ту четверть часа или чуть больше, что длится сеча, все равно ни один пушкарь сделать не успеет. Собираясь начать атаку на ливонский отряд, подступивший к дому купца Черемисина, Зализа сразу решил зачинать с тайного пищального выстрела. Недовольно долго сдерживал бояр, пока Константин Алексеевич откреплял первую пару упряжной четверки, а боярин Картышев чистил запальные отверстия. Зато иноземцы сделали именно то, что нужно было сильнее всего. Смели двумя пудами картечи всех пятерых крестоносцев, оставив выстроенных на льду пешцов без единого командира. Сразу после этого опричник взмахнул рукой, и в воздух взметнули сотни стрел, осыпая ливонских латников смертоносным дождем. Некоторое время кнехты еще стояли, не столько из отваги, сколько от растерянности. Потом начали пятиться, то тут, то там из строя с криками боли вываливались на снег люди, корчились, хватаясь за раненые ноги, еще больше вскрикивали, чувствуя, как широкие наконечники рассекают штанины и рукава вместе с укрытыми под ними кожей и мясом. Гулко откликались на сильные удары кирасы, которые пока выдерживали удары выпущенных издалека секущих стрел. Но ведь в русских колчанах имелись еще и бронебойные стрелы. «А-а-а!» — закричал кто-то один, выскакивая из строя и бросаясь на утек. И паника мгновенно охватила всех брошенных на произвол в чужой земле людей. «А-а-а!» Они бросали пики, расстегивали пояса. Некоторые даже срезали на себе кирасы, лишь бы избавиться от лишнего веса, лишь бы умчаться со всех ног, лишь бы скрыться от непрерывно сыплющейся с неба смерти. И вот тут кованая конница, опустив длинные, крепкие, хорошо наточенные остроклювые рогатины, с веселым гиканьем и гортанными выкриками начала разбег. Поутру, обнаружив, что кнехты начинают собирать обоз к выходу, запрягают в найденные в крепости сани, взятых здесь же лошадей, перетаскивают из дома найденную там рухлядь, Прослав забеспокоился. И с деньгами у него никогда забот не случалось, потому как такую радость видел он всего на пару часов на ярмарке, после того, как распродавал свою птицу, али мясо, но еще не успевал потратить вырученные артиги на инструмент или сукно. Подаренный кавалером ханганом золотой, он прятал за щекой, пока не отдал жене. Но сейчас у него имелось целых 5 золотых, не считая серебра. Такое за щеку не запихнешь. Поначалу серв замотал монеты в кушак и подпоясался, сходил за храпкой, начал запрягать, постоянно стреляя глазом вниз. А вдруг размотается? А вдруг кушак ослабнет? А вдруг вывернется, и все накопленное золото высыплется в снег, а он даже и не заметит? Через полчаса такой муки Прослав выгреб монеты из кушака и засунул за отворот шапки. Вздохнул с облегчением, уселся на передок и подумал о том, что, сняв перед кем-нибудь из рыцарей шапку, он рискует выронить всю свою казну на землю. Или шапку может сбить ветром, а то и просто побалует кто-нибудь из кнехтов. Еще он может упасть, споткнуться, шапка сама упадет или золото с серебром из нее вылетят. На этот раз его хватило совсем ненадолго. Он сцапал монеты из-за отворота, зажал в кулаке, задумчиво оглядел себя с ног до головы. И тут его осенило. Портянки! В портянки можно замотать, там и не видно, и не выскочит, и не мешает. А коли выскользнет монетка, так все равно не наружу, а в валенок. Он это почувствует и обратно ее спрячет. Прослав, воровато оглядевшись, скинул обувку с левой ноги, размотал мягкий шерстяной лоскут, положил на передок саней, поставил ногу сверху. Чуть-чуть подождал. Приятно все-таки ступне на прохладе. Потом перекинул уголок тряпицы под стопу, туго обернул ее в обратную сторону, перехлостнул лоскут на голень и, начиная заматывать, одну за другой прижал к ноге все 8 монет. 5 золотых и 3 серебра. Замотал аккуратно, подоткнул уголок и поставил ступню в валенок. На душе стало легко и спокойно, и он сразу принялся гадать, как скоро кнехты разгромят очередную крепость. Серу уже не терпелось начать свою прибыльную охоту с нового начала. Хорошее все-таки дело — война. Со двора он выехал в числе последних и даже успел увидеть, как несколько кнехтов, присыпав изнутри стены снегом, стали раскидывать на пересушенную траву горящее поленье из костра. Крепость занималась неохотно и полыхнула под небо только тогда, когда обоз успел пройти больше полумили. Потянулся обычный долгий переход, поскрипывал снег под полозьями, тяжело упиралась в лед кобыла, гулко постукивали друг о друга ядра за спиной. Спустя милю сервов, поняв, что лошадке и вправду чересчур тяжело, спрыгнул с саней и пошел рядом. — Ну же, храбка, милая, выручай! Вернемся домой, месяц овсом отборным кормить стану, да к хомуту бубенчиков куплю. Держись, не пропадай! Впереди показалась новая крепость, и внутри с надеждой ёкнуло сердце. Скоро новые приключения, скорее бы. Обоз собрался в одну большую кучу, рыцари смотрели на высокие бревенчатые стены и обсуждали предстоящий штурм. Потом вдруг начались крики, и кнехты, вместо того, чтобы кинуться вперед, с перепуганными лицами помчались назад. Прослав пристал напередок саней, глянул в ту сторону. За ощетинившимся копьями строем воинов прямо на него накатывала железная лавина русской конницы. Серп понял, что сейчас всадники снесут и вытопчут все, что только есть. Спрыгнул вниз и попытался забраться под сани. Не поместился и просто забился под оглобли позади кобылы, свернувшись калачиком и стараясь стать как можно меньше. Довольно долго не происходило ничего. Непрослав начал было думать, что все обошлось. Но тут оглушительно грохнуло, а потом со всех сторон начали доноситься жалобные крики. Следом послышалось гиканье, восторженный вой, топот. Серв снова попытался забиться под сани, и попытка снова не удалась. Он затаил дыхание, закрыл глаза и надвинул ворот шубы себе на голову. «Эй, а ты кто таков?» По спине не больно, но достаточно ощутимо ударило что-то жесткое. Серп поднял голову, выглянул из-под воротника, обнаружил нависающего над собой всадника, пофыркивал, открывая и закрывая ноздри, коричнево-рыжий мохнатый конь, поблескивало множеством серебряных гвоздиков седло. Поверх алых, заправленных вшитой катурлином валенки, в штанов лежала кольчужная сеть на уровне живота, переходящая в тускло поблескивающие металлические пластины. На груди лежала густая, с проседью, мелко завивающаяся борода. Плечи согревал подбитый лисой охабень с серебряно-красными бархатными вошивами и рубиновыми пуговицами, а на голове возвышался остроконечный стальной шишак с длинной бармицей, с которого спускался толстый наносник. Глаза смотрели холодно и сурово, на правая рука держала поднятую острием к небу рогатину. Кое-как, выбравшись из-под оглоблей, серв содрал с головы шапку, стиснул ее в руке, упал на колени и ткнулся лбом в землю. «Прослав я, господин, раб кавалера Хангана!» «Нет, ливонец!» — покачал головой такованный в железо русич. «Отныне ты мой раб, смерть боярина Евдокима Батова!» Прослав, не зная, что следует говорить, молча вдавился головой в холодный снег. Значит, бомбарды вез. А ядра где? На другой повозке были, господин. На моих санях всего 6 штук осталось. И то ладно, кивнул боярин. У Семен Прокофьевича надо спросить, но, думаю, казне таковые бомбарды без надобности. Размеры не по уложению. Пушкарский приказ ядра под них лить не станет. А ты, смерть, коли кто подъедет, отвечай, что ты мой, боярина Батова. Запомнишь? Как тебя звать? Повтори. Прославом кличут, господин. Прослав? Не крещеный, что ли? Крещен, господин. В церкви сосуд вера крещен. Имя странное. Ну да ладно. Отмахнул соратник и поскакал дальше. Прослав с облегчением выпрямился, перекрестился, одел шапку, огляделся по сторонам. Обоз продолжал стоять на своем месте. Впряженные в сани лошади с любопытством поводили ушами и помахивали хвостом. И ни одна из них не хрипела от боли и не билась в судорогах, в отличие от большинства битв, где на каждого павшего двуногого воина приходится по 3-4 коня. На этот раз сеча прошла мимо этих извеченных спутников человека. Зато мертвые люди были раскиданы везде. Они лежали с рваными шеями или пробитыми спинами по берегам в розовых сугробах. Они лежали между саней обоза, истыканные стрелами. Они удерживались за деревья, подступающего к самой реке леска, надеясь не упасть в расплывающиеся под ногами лужи крови. И Прослав отлично знал, что у многих из них за щеками, под панцирями, в штанах бесполезно пропадают золотые и серебряные монеты. Но отходить от саней он все-таки побоялся, как бы не приняли за одного из воинов. Нет уж, лучше в обозе посидеть. Он теперь боярину Батову принадлежит. Хозяин смеха ради зарезать не даст, все-таки имущество защитит. Боярин Батов вернулся не один, а еще с тремя воинами. «Эй, Прослав! Давай, сани, с порохом и ядрами ищи», — скомандовал он. Серв, на этот раз не падая на колени, а просто сняв шапку и низко поклонившись, быстро нашел то, что требовалось. Как-никак, постоянно рядом ставили. «Отгоняйте в сторону», — скомандовал воином боярин, а сам удалился к горцующему неподалеку отряду. Иногда оттуда доносились гневные выкрики, иногда смех. Воины указывали руками в сторону обоза и что-то обсуждали. Наконец, боярин вернулся назад. «Ну, что, отец?» — спросил один из оставшихся с Прославом бояр. «Трое саней по жребию Ярошинскому Новику отдали», — погладил бороду тот. «Бомбарду и ядрам не оставили, но за трое саней посчитали. Остальное по жребию по повозке на 3 ратников раскидали. Наши вот эта телега и крайние сани слева. Сейчас Лука подведет». Грозная рать поместного ополчения постепенно рассыпалась на небольшие отряды по 10-15, иногда 20 человек, с 3-4 повозками. В большинстве случаев это были группы соседей, вместе возвращающихся назад. Но вокруг боярина Батова неожиданно образовалась довольно мощная дружина из 14 человек, 3 из которых называли его отцом, а остальные — барином. Незадолго до заката они тронулись в путь, чтобы вскоре стать лагерем неподалеку от остальных, но уже отдельно. А после того, как утром двинулись дальше, больше уже никого из сотоварищей не встречали. До боярской усадьбы добирались долго, целых 14 дней. Но зато с весельем. Воины устраивали скачки, шутливо рубились на саблях, сшибали рогатинами свисающие с елей шишки, перерубали ими тонкие ивовые прутья. Время от времени устраивали в лесу охоту, иногда загонную, а иногда уходя по следам зверя. Скучал только один воин, сын боярина, Варлам. Постоянно торопил двигаться дальше, и в конце концов отец не выдержал. «Сам поезжай, коли не втерпешь. Чего ты только нашел в этой уклее?» Молодой боярин, радостно поклонившись, умчался. Отряд неспешно двинулся дальше. Сперва по луге, потом вверх по извилистой ящере. А когда она непролазно сузилась, прямиком через болото к Оридежу, а уже там последних три версты, да обосновавшись рядом с глубоким и широким оврагом боярской усадьбы по льду. Серв, уже успевший понять, что попал в рабство к богатому дворянину, ожидал увидеть огромный каменный замок, может быть, даже с широким рвом, неподвесными воротами, но вместо этого обнаружил просто высокий частокол с заросшими мхом бойницами да большой двухэтажный бревенчатый дом, над крышей которого выступало не меньше 5 печных труб. Похоже, в своей лесной глуши боярин Батов никого не боялся и не видел причин насыпать даже простую земляную крепость. И зачем ему тогда бомбарда понадобилась? Встретили хозяина и его отряд шумно, с криками, со слезами, с бестолковой беготней подворников и поросячьим визгом. Видать, чуяли хрюшки, чем для них обернется человеческая радость. Прослав весь этот гам переждал за воротами, обоз застрял первыми санями между створок. Возничие тоже побежали вперед. Взятого же на меч серва там никто не ждал, и со своего места он не сдвинулся. Где-то через час повозки наконец-то пришли в движение, поползли вперед. «Ага, Лука!» — увидев Прослава, вспомнил боярин. «Смерда я привел для лядинского хозяйства, а то совсем, небось, запустение пришло». «Завтра отведу, барин», — кивнул сухонький старичок с длинной тонкой бородкой, одетый в накинутую поверх серой холщовой рубахи овчинную душегрейку. «Сегодня до темна не успеть». «Завтра тоже не успеть». Боярин положил тяжелую руку старичку на плечо и дружелюбно потряс его с такой силой, что, казалось, сейчас сломает. «Хлопот много будет, Лука. Победу над ордынцами отпраздновать, добычу разобрать. Определи его пока в людскую, послезавтра деревню покажешь». В усадьбе боярина Батова Прославу сразу показали лавку, на которой он должен был спать. В комнате еще с тремя мужиками, кухню, куда ходить за едой, а потом бросили одного. Кормили неплохо, с утра, правда, всякой размазней, из тыквы, олипаренной репой, но на обед давали кашу с мясом и мясную или рыбную похлебку. Вечером простую кашу с жиром и салом. Работать никуда не посылали. Пару раз он сходил, проведал свои сани и храпку. Бомбарда оказалась на том же месте, что и была, вместе с ядрами, а кобыла бодро жевала сено и выглядела бодренькой. Третьего утра он решил найти старичка, явно служившего у боярина начетником, и попросить себе работу. Ничему на новом месте славу бездельника наживать. Но Лука, отмахнувшись, велел только после полудня запрячь свою лошадь и ждать его во дворе. До этого времени Прослав успел вычесать храпку, поговорить с ней, проверить ноги, вычистить подковы. Она уже застоялась, заскучала и сама просилась во глобли. К полудню Лука привел двух кметей, которые бодро перекидали в ближайший сарай ядра, а потом отнесли туда же и бомбарду. Промороженные свиные окорока не тронули, даже не спросили, брать, не брать. «Ну, пошли!» — махнул рукой старик и направился к воротам. Серв, тряхнув вожжами, послал кобылу следом и завалился в сани. Лука, не оглядываясь, шел по дороге, в лаптях, в длинной рубахе ниже колен, в одной душегрейке и с непокрытой головой. И от такого зрелища Прославу становилось холодно даже в шубе и валенках. Он поминутно собирался окликнуть начетника и предложить сесть в сани, но не знал, как к нему обратиться. По имени, али по званию, господин или не господин, так ни звука и не произнес. Они выбрались на Оридеш, примерно 1,5 версты поднялись вверх по течению, потом свернули в лес и довольно долго пробирались по ломающемуся под полозьями насту. Внезапно лес отодвинулся вправо, и они оказались с краю широкого открытого пространства. Прослав понял, что здесь и находятся деревенские поля. А примерно через час впереди показалась огромная, чуть не в 1,5 раза выше сапи местских домов изба. В паре мест на ней провалилась кровля. Одно из окон оказалось порвано, но в целом она выглядела достаточно добротной. Старик дошел до крыльца, развернулся. — Вот она какова, деревня Ляды, — сказал он. — Пашни при ней 5 чатей, там за пригорком луг, дальше Карловская вязь. — А с хозяевами что, мор случился? — Нет, Никитка дурачком оказался. Прошлой зимой его шатун задавил. Стариков дочь к себе в другую деревню забрала, а земля, видишь, осталась. За хозяйство барин тебе 5 лет закупа кладет, до того 2 года без оброка и барщины. До реки 1,5 версты. Себе рыбу можешь ловить невозбранно, но коли на продажу возьмешь, каждую 7-ю монету боярину отдавай. Что еще? Ягода, грибы, опосля. Колодец тут внизу, сам найдешь. Ну что, Прослав, живи. Лука обогнул его, пригладив развивающуюся на морозном ветру бороду, и по проложенной колее направился назад. Серв поднялся на крыльцо, прокашлялся, потянул на себя дверь и вошел в дом. Он оказался в сенях, на небольшом балкончике, нависающем над двором. Здесь все было странно, непривычно. В Ливонии внутренний двор обычно огораживают 5-6 сараями, хлевом, конюшней, свинарником, амбаром, и получается надежно отделенно от прочего мира пространство. Здесь же, наоборот, стоял огромный сарай, под крышей которого разместился и жилой дом, и множество загородок для скота, утвари. Между домом и крышей находился обширный сеновал, а снизу под домом имелось еще какое-то помещение. Прослав вошел в жилую часть, прошелся по промерзшим комнатам. Перво-наперво надо окна заделать. У печи валялась покрыта толстым слоем пыли вязанка дров. На кухне стояла кое-какая посуда. «Вычищать все придется, ух, вычищать!» Он спустился во двор, отворил ворота, завел кобылу с санями внутрь, выпряг, отвел храпку в пока незнакомое ей стойло, положил в ясы сено с саней. «А воду растапливать придется, ты уж потерпи!» Поднял с саней тулуп, посмотрел на уложенные там тюки ткани, выгрузил в дом мешок с гвоздями, подобраны в разных местах мелкое барахло, топоры, вилы, забрал окорока. Потом достал завернутый в кушак кресало, выстругал на мох искру, осторожно раздул, зажег тонкую березовую бересту. Положил в очаг печи, сверху кинул несколько деревянных щепок, а когда они разгорелись, кинул уже нормальные дрова. Огонь быстро подрос, заплясал, излучая блаженное тепло. Прослав оглянулся. Только теперь он начал осознавать, что случилось. Это его новый дом. Сам он — смерть русского боярина. Получается, что он русский. Русский! А значит, отныне уже никто и никогда не посмеет назвать его рабом. Отработав 5 лет закупа, он сможет свободно уходить, куда захочет, жить где хочет, заниматься чем хочет, и никто не станет его ловить, никто не скажет ни слова против. Значит, он сможет сам покупать землю, заводить торговые дела или идти на царскую службу. Значит, никто не сможет продать его, его жену или детей, не сможет подарить их или с кем-либо поменяться. Он русский. Эх, жену бы сюда, да дочек перетащить. А чего? И перетащит. Он ведь теперь совсем не бедняк. В санях столько тканей, что город одеть можно, да тканей недешевых. У него 5 золотых и 3 серебра в левом валенке. По мелочам тоже кое-что есть. Выкупит. Эх, хорошее все-таки дело, воинское ремесло. И непостижимо доходное. Нужно узнать, ходит ли в бранные походы его новый господин. И если ходит, обязательно напроситься к нему в кнехты.